пришла пора цветенья роз, пора весенних первых гроз, пора надежд и ясных снов, улыбок, песен и цветов. Пришла волшебница весна, а где весна, там не до сна, там все как сон, там вновь и вновь над нами властвует любовь. Днем в ночной тишине первым теплом наслаждаясь, мы ним поем весне. Песня и метели прошлой зимы позабыв, мы вспоминаем качели весеннего вальса мотив. В дни расцветающей весны сердца желаниями полны, тревожней и счастливый стук, тесней друзей веселый круг. Веселый май, цветы цветут, журчат ручьи и там, и тут. Мы ждем любви, мы счастья ждем, ему навстречу мы идем.